Глава 10. Санкт-Петербург, 1875 год. Савин не стал испытывать терпение генерала-адъютанта и явился ровно к 9 часам, как и просил Петр Андреевич. Оказавшись в кабинете начальника жандармов, он вытянулся в струнку, как это делали все подчиненные Шувалова, и его круглое лицо с пшеничными усами приняло скромное выражение — этакий «мальчик-паинька». Однако умудренного опытом генерала-адъютанта было сложно провести. «Николай Герасимович Савин?» — поинтересовался он, глядя сорванцу прямо в глаза. «Так точно, товарищ генерал!» — отрапортовал корнет, продолжая тянуться макушкой к потолку. «Прибыл по вашему приказанию». «Мне нужно с вами поговорить». Шувалов неожиданно для Николая указал ему на стул. «Садитесь». На лице Савина отразилось изумление. Ему показалось, что он ослышался. Разве генерал пригласил его не за тем, чтобы сообщить о наказании? Или его довольно любезный тон ничего не значил? «Садитесь», — повторил Петр Андреевич уже громче. «Догадывайтесь, зачем я вас пригласил?» «Честно говоря, я боюсь», — начал корнет, но Шувалов перебил его. «Боитесь? Что ж, очень хорошо». «А я, признаться, решил, что вы никого и ничего не боитесь». Он придвинул к Николаю распухшую папку. «Знаете, что здесь?» Савин покраснел. «Значит, он не ошибся. Речь пойдет о наказании». «Вижу. Знаете». Генерал постучал пальцем по картонной обложке. «И все равно я повторю. Здесь донесение о ваших, так сказать, проказах, корнет. Вы с юнкером Хвостовым совсем потеряли совесть, если когда-то она у вас была. И я бы мог наказать вас, ваши проделки тянут на судебное разбирательство». Николай открыл рот, но шеф жандармов сделал знак замолчать. «Ради вашего папеньки я хочу дать вам шанс», — продолжал он. «Если вы оправдаете мое доверие, можете рассчитывать на снисхождение». Савин вскочил и щелкнул каблуками. «Что прикажете сделать, господин генерал?» «Сядьте», — процедил Петр Андреевич и поморщился. Савин был ему неприятен. Его лоснящееся лицо и наглые глаза вызывали тошноту и отвращение. Генерал еле сдержался от желания отвесить корнету пощечину. «Вы знаете Фанни Лир?» Николай улыбнулся, сверкнув белыми зубами. «Ну, разумеется. К вашему сведению, я встречался и с ее любовником, Николаем Константиновичем, великим князем». Шувалов покоробило от развязного тона корнета. «Вы не должны так говорить о Романове», — буркнул он. «Как прикажете». Савин, похоже, уже совсем освоился и закинул ногу на ногу. «Я, кажется, понимаю, чего вы от меня хотите. Николай Константинович не раз говорил моему приятелю Хвостову, что женится на Фанне вопреки воле своей семьи. Вам нужно, чтобы я разбил эту пару. Ведь так?» Петр Андреевич кивнул. «Примерно так. Значит, я должен соблазнить красотку», — Николай ухмыльнулся. «А знаете, генерал, ваше поручение мне чертовски нравится. Фанни действительно красотка, какую поискать. Многие мужчины мечтают о ее благосклонности. Правда, она влюблена в своего Николя и хочет породниться с царской семьей. Но тем интереснее ваше задание». Савин встал. «Не обещаю, что быстро выполню ваше поручение. Позвольте идти?» «Идите». Проводив наглеца недовольным взглядом, генерал плеснул в стакан воды из графина и залпом выпил. Он подумал, что Николай Савин, как никто другой, заслуживает тюрьмы, а ему волей-неволей придется с ним работать. «Ну ничего», — успокоил себя Шувалов. «Этот проходимец способен выполнить мое поручение, а потом можно будет подумать и о его наказании. Он еще попадет в наше отделение. Как пить дать, попадет. А отсюда прямиком на каторгу». Корнет, выйдя из отделения, поднял воротник и засвистел мотив модной веселой французской песни. Он уже знал, как выполнит поручение генерала. Николай Константинович сам недавно говорил, что у него намечается семейное торжество. Савин был осведомлен о том, что по такому случаю вечером, через два дня, Николай Константинович не встретит свою возлюбленную театра, как это обычно делал. И тогда путь к неприступной красавице свободен.